Нет, Френ. Но ты любишь ее? Да. Конечно, я никому не скажу. Я уже и так достаточно тебе навредила. Я не скажу. Я знаю, Френ. Ты никогда не вернешься сюда. Если получится. Она погасила сигарету и поднялась. Усмехнувшись, сказала: «Если ты когда-нибудь вернешься, если тебе не повезет, и ты будешь чувствовать себя одиноким, хотя я знаю, тебе одиноко и сейчас, но все-таки у тебя есть надежда? Я тоже одинока, потому что все злятся на меня, и если бы ты простил меня...» За этим я, собственно, и пришла. Если бы ты простил меня, тогда мне было бы уже все равно, что думают другие. «Я прощаю тебя», — сказал он и добавил. «Почему бы тебе не уехать отсюда, Френ, и не устроиться на работу в другую больницу?» «Потому что от этого ничего не изменится. Вечные неприятности. Мне кажется, меня преследует какой-то рок. Я так одинока, Гай. Поэтому и веду себя безнравственно. Но от этого не становится легче. И домой мне дорога заказана. В этом смысле у меня нет дома. Есть только особняк в Индиане. И все, что я рассказывала тебе о своем детстве, ложь. Но мне так хотелось, чтобы это было правдой. Я ненавижу свой дом и не могу туда вернуться. Френ, сказал он. Френ, Френ, о боже, боже. Она уже ничего не могла с собой поделать и разрыдалась. Выплакавшись, высморкалась, медленно поднялась по гладким и ровным ступенькам в кубрик, потом по шероховатой деревянной лестнице выбралась на пристань и быстро зашагала прочь под горячим солнцем, подгоняемая в спину холодным ветром. Ступив с деревянного настила на мерзлую землю, она надела темные очки, чтобы никто не увидел ее заплаканных глаз. Глава 32. Над заливом еще не рассеялась тьма, и в городе, который он покидал, еще горели, подмигивая в тумане, уличные фонари. Он хотел отправиться в путь до рассвета. Беглец, изгнанник, несчастный, страдающий от сознания страшной вины, убоявшийся людского суда. Гай спустился по приставной лестнице в кубрик Джулии и уже направился было к люку, ведущему в каюту, когда неожиданно увидел темную фигуру, облокотившуюся на штурвал. Это был Джон Трелевен в черной шляпе, черных наушниках, черных перчатках и длинном, плотно пригнанном черном пальто, почти невидимый в предрассветной мгле. Очки только и выдавали его, поблескивая иногда стеклами. «Гай!» У Джона стучали зубы. «Хорошо, что ты еще не успел уехать. Я должен поговорить с тобой об одном важном деле». «Важном?» «Видишь ли, я уезжаю в Нантуки. В следующий вторник. И ты уезжаешь. Так неожиданно». Священник замолчал. Пальто не согревало его, и он весь дрожал от холода. Гай предложил ему спуститься в каюту, но Джон отрицательно покачал головой и сказал, что зашел на минутку. Точнее, в Сиасконсет на полгода по встречному обмену с тамошним священником. Вернусь в конце лета, чтобы ты был в курсе. Нет-нет, где Маргарет, я сказать не могу. Пообещал ей, дал слово. Но я сообщу тебе, если что. На следующей неделе я, видимо, получу от нее какие-то известия. Возможно, она захочет тебя увидеть, понимаешь? не исчезай!» Он говорил отрывисто, стараясь унять клацанье зубов.